След крови. Джош Кароль. Вступление. Доктор Джош Кароль подтвердил известный факт, что история церкви относится в основном к католикам и протестантам. История же баптистов, как он обнаружил, написана их кровью. Они были ненавидимы во время темного средневековья. Их проповедники и приверженцы подвергались тяжелому тюремному заключению, и неисчислимое количество их было предано смерти. В мире никогда не было таких страданий, с которыми можно было бы сравнить мучительные преследования, проводимые католической иерархией против баптистов в период средних веков. Папа Римский был всемирным диктатором. По этой причине анабаптисты еще до Реформации называли его Антихристом. История баптистов записана в официальных документах и летописи средних веков. Данные книги «След крови» основаны на этих записях. В Цюрихе после многих диспутов между цвинглианами и анабаптистами Сенат издал указ, по которому каждый перекрещивающий крещенных в младенчестве подлежал смерти через утопление. В Вене многие анабаптисты были связаны друг с другом цепями и втянуты в реку, где они утонули. В 1539 году два анабаптиста были сожжены за Саутуарком, а немного раньше пять голландских анабаптистов были умерщвлены через сожжение в Смитфильде. В 1160 году группа павликиан, баптистов, прибыла в Оксфорд. Генрих II приказал раскаленным железом выжечь клеймо на их челах, проводя по улицам, бичевать их кнутами, подрезать их одежду до пояса и изгнать из города в открытое поле. Крестьянам было запрещено давать им приют или пищу, и они умерли медленной смертью от холода и голода. В публикации «Хроника Стоу» в 1533 году сообщалось, 25 мая в церкви Святого Павла, Лондон, происходил допрос 19 мужчин и 6 женщин. 14 из них были осуждены. Один мужчина и одна женщина были сожжены в Смитфильде, а остальные отосланы в другие города для сожжения. Фрауд, английский историк, говорил об этих анабаптистских мучениках. Детали их страданий исчезли в прошлом. Ушли и их имена. Кажется, не стоит вспоминать эти факты. Европа о них не волновалась. Ни в каком дворце не было объявлено траура. Папские сердца не трепетали от возмущения. На их смерть мир смотрел хладнокровно, безразлично, а некоторые с торжеством. Несмотря на это, 14 из 25 бедных страдальцев, мужчин и женщин, подверженные ужасу позорного столба и истязаний, не поддались искушению заявить, что они не верят в то, во что не верили. История не имеет для них слова похвалы, и все же их кровь не была пролита напрасно. Может быть, их жизнь была бесполезной, как у большинства из нас, но своей смертью они помогли уплатить цену английской свободы. В подобных вышеприведенных выражениях, как врагов, так и друзей христианства, доктор Кароль отыскал историю баптистов и нашел, что след ее в течение веков был и в самом деле кровавым. Если бы баптисты не были мучительно истязаемы и отсекаемы ножом в течение прошедших 12 столетий, они бы кишели в большем количестве, чем все реформаторы, кардинал Хосий, католик, председатель Тренского собора, 1524 год. 12 столетий были годами, предшествовавшими Реформации, во время которых Рим преследовал баптистов невообразимо жестоким гонением. Баптисты – единственное общество известных христиан, которые никогда не отождествлялись с Римом. Исаак Ньютон. До появления Лютера и Кальвина почти во всех странах Европы тайно действовали люди, которые твердо придерживались принципов современных голландских баптистов. Масхайм – лютеранин. Баптисты не верят в апостольскую преемственность. Функции апостолов прекратились с их смертью. И только своей церкви Христос обещал беспрерывное существование от ее учреждения до его пришествия. Он принес обетование: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. Позже, давая ученикам великое поручение, указывающее на характер веренного церкви труда, Христос обещал: «И се я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Великое поручение, служение, было дано не только апостолам, но всей церкви. Апостолы и другие ученики, слышавшие это поручение, вскоре умерли, но Церковь Христова на протяжении веков научала народы, крестила их и наставляла в истине. Верную Церковь Господь благословил своим присутствием в ее странствовании по следам крови. Данная история свидетельствует, как исполнялись обетования Господни, данные Церкви. Доктор Король показывает, что в каждом веке были церкви, хранившие и преподававшие учения, переданные им от отцов. Он называет эти доктрины отличительными знаками новозаветных церквей. Вот эти знаки. Первое. Глава и основатель церкви – Христос. Он – законодатель, а она – исполнительница. Матфея 16:18, Колоссянам 1:18. Второе. Единственное руководство церкви в вопросах веры и практики. Библия. 2 Тимофея 3:15-17. Третье. Ее имя. Церковь. Матфея 16:18, Откровение 22:16. Четвертое. Управление церкви. Общинное. Все члены равны. Матфея 20:24-28, 23:8-12. Пятое. Члены церкви. Только спасенные люди. Ефесянам 2:21, 1 Петра 2:5. Шестое. Обряды церкви. Крещение по вере и последующая вечеря Господня. Матфея 28:19-20. 1 Коринфянам 11:23-26. Седьмое. Служители церкви, пасторы и диаконы. 1 Тимофея 3:8. Восьмое. Труд церкви. Приводить людей ко спасению, крестя их крещением, соответствующим требованиям Божьего Слова, и уча соблюдать все, что повелел Господь. Матфея 28:16-20. Девятое. Финансовые ресурсы церкви. Пожертвования. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9:14. Десятое. Оружие воинствования церкви. Духовные, не плотские. 2 Коринфянам 10:4. Ефесянам 6, 10, 20. 11. Независимость церкви. Отделение от государства. Матфея 22, 21. Сегодня существует множество церквей, и в основном каждая из них утверждает, что она истинная. Доктор Король сделал то, что может сделать каждый из вас. Он взял вышеуказанные признаки и проверил, какая из церквей имеет их. Община, соответствующая этим признакам, указанным в Слове Божьем, является истинной церковью. Доктор Король применил это мерило ко всем церквям всех веков и нашел, что многие отошли от этих признаков. Но всегда были и такие церкви, которые сохраняли верность истинному учению, и над ними сбылись и сбываются слова Иисуса Христа: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. «Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Кларенс Уокер. Глава 1. Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов. Спроси отца твоего, и он возвестит тебе. Старцев твоих, и они скажут тебе. Второзаконие 32:7. Основателем христианства был Иисус Христос. Зародилось оно в 25-30-х годах нашей эры в Римской империи, одной из наибольших империй в истории мира. Римская империя в то время охватывала почти весь населенный мир. Императором был кесарь Тиверий. Религия в Римской империи была языческая, религия многобожества. Одни боги были рукотворенные, воплощенные в какой-либо образ, другие – просто вымышленные. Языческая религия насчитывала множество преданных поклонников. Это были не только некоторые народы, но и вся империя. Язычество – было государственной религией, установленной законом и поддерживаемой правительством. Масхайм, том 1, глава 1. Еврейский народ в этом периоде был рассеян по всей Римской империи. У них еще был храм в Иерусалиме, и многие евреи приходили туда на поклонение. Они были очень ревностны в соблюдении своей религии, но их вера, как и у язычников, превратилась в формализм и потеряла силу. Масхайм, том 1, глава 2. Христианство основано не человеком, а самим Богом, и его основатель никого не поставил главой над ним и не дал ему светской власти. Оно никогда не искало государственной или правительственной поддержки. Христианство не стремилось к свержению кесаря. Его основоположник сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Матфея 22, 19, 22. Марка 12, 17. Луки 20, 25. Христианство никогда не соперничало ни с каким земным правительством. Его последователи были научены уважать всякий гражданский закон и всякое правительство. 1 Петра 2, 13, 16. Римлянам 13, 1, 7. Тимофея 3, 1. Обратим внимание на некоторые вехи или признаки христианства. Желая проследить за его историей на протяжении 20 столетий, особенно в течение 1200 ужасной тьмы, когда кровь мучеников текла рекой, мы должны хорошо знать эти указатели. Несомненно, они множество раз будут ужасно извращены, но все же несмываемые следы христианства всегда можно рассмотреть. Будем подходить к ним осторожно, и молитвенно. Мы встретимся со многими выдумками и фаршью, где, может быть, и избранные будут обмануты и преданы. Но в пределах возможного будем идти по следам достоверной истины, особенно полагаясь на безошибочные, непогрешимые слова и знаки божественной истины. Безошибочные и неопровержимые признаки истинной Церкви. Если мы, возвращаясь в прошлые столетия, встретимся с группой или группами людей, не имеющих этих отличительных знаков и преподающих другие учения вместо фундаментальных, будем особенно осторожны с ними. Первое. Христос – основоположник христианства, создал Церковь и своих последователей. А последователям или ученикам в ходе распространения христианства и приобретения новых последователей было поручено организовать местные церкви. Второе. Соответственно Писанию и практике апостолов в церкви было два вида служителей – пастор и диакон. Пасторы еще назывались епископами и пресвитерами, и пасторы и диаконы избирались церковью и были ее слугами. Третье. Все церкви в управлении и дисциплинировании должны быть самостоятельными и независимыми одна от другой. Иерусалимская церковь не имела власти над Антиохийской, Антиохийская над Ефесской, а Ефесская над Коринфской и так далее. Управление церковью должно быть общинным и демократичным. Четвертое. В церкви было установлено только два таинства или обряда – крещение и вечеря Господня. Их соблюдение – постоянное и характер – поминальный. Пятое. Членами церкви становятся только спасенные. Деяние 2.47. Они спасены лишь благодатью, без дел закона. Ефесянам 2.5.8.9. Только спасенные должны креститься через погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28.19. И лишь так принятые в церковь участвуют в вечере Господней и вообще в жизни церкви. Шестое. Только боговдухновенные писания, единственно Библия, служит правилом и руководством вере и жизни, и не только для церкви в целом, но и для каждого ее члена. Седьмое. Иисус Христос – Спаситель каждого члена церкви, единственный священник и царь, единственный Господь и законодатель, и единственный глава. Церкви должны полностью подчиняться воле Господа и его совершенным законам, не подлежащим ни изменению, ни отмене или дополнению новыми. Восьмое. Христианство. Религия индивидуальная, личная, принимаемая совершенно добровольно, по убеждению, без физического или правительственного принуждения. Изберите. Это ясное предписание Священного Писания, принятие или отвержение христианства, а также проведение его в жизнь, не может совершаться по принуждению или через другое лицо. Девятое. Заметим, что ни Христос, ни апостолы никогда не давали своим последователям каких-либо названий, например, католик, лютеранин, пресвитерианин, епископальный и так далее. Разве только имя Креститель, Баптист, данное Христом Иоанну, Матфея 11.11. Христос называл своих последователей учениками, а каждого индивидуально учеником. Группа учеников, находились ли они в Иерусалиме или Антиохии или в каком другом месте называлась церковью. Если речь шла более чем об одной группе, применялось слово «церкви». Слово «церковь» никогда не употреблялось в единственном числе, если речь шла больше, чем об одной группе верующих. Десятое. В заключение рискну представить еще одну отличительную черту. Назовем ее «полное отделение церкви от государства». Никакого соединения, никакого смешивания христианства с мирской властью. Период первый. 30-500 годы. Благодаря чудотворной силе самого Христа, удивительной проповеди апостолов и их последователей, христианство в течение первых 500 лет распространилось могущественно. При этом оно оставило за собой ужасный кровавый след. Иудаизм и язычество яростно сопротивлялись росту христианства. Первым на христианском пути пролил кровь сам Спаситель, основатель церкви. Он умер на кресте жестокой, позорной смертью. Следуя по стопам Спасителя, вскоре пали и многие его ученики. Стефан был побит камнями, Матфей убит в Эфиопии, Марка тащили по каменным улицам, пока он не умер. Луку повесили. Петра и Симеона распяли. Андрея привязали к кресту. Иакова обезглавили. Филиппа распяли и побили камнями. С Варфоломея содрали кожу живьем. Фому пронзили копьями. Иакова, меньшего, выбросили из храма и избили до смерти. Апостола Иуду расстреляли из луков. Матфея побили камнями, Павла обезглавили. Такими мучениями отмечено первое столетие. Ничуть не меньшие гонения со стороны иудаизма и язычества продолжались и во втором, и в третьем веке. Несмотря на это, христианство широко распространилось. Оно проникло во все части Римской империи, в Европу, включая Англию и Уэльс, Азию, Африку и почти во все места, куда достигла цивилизация. Церкви умножались, и число учеников постоянно возрастало. Некоторые церкви уклонились в заблуждение. Первые изменения новозаветных наставлений касались образа действий и учения. В первых двух столетиях многие церкви быстро увеличились, а некоторые из более ранних, такие как Иерусалимская, Антиохийская, Ефесская, Коринфская и другие, стали очень большими. Иерусалимская церковь, например, насчитывала несколько тысяч членов. Деяния 2:41, 4:4, 5:14. Возможно, от 25 тысяч до 50 тысяч или еще более. Тщательно изучающие книгу «Деяния апостолов», а также послания, ясно увидит, что у апостола Павла была громадная задача удержать некоторые из этих церквей в чистоте. Просмотрите пророчество Петра и Павла. 2 Петра 2:12. Деяния 20:29-31, а также книгу Откровения, 2 и 3 главы. В этих больших церквях в силу необходимости было много пресвитеров. Деяния 20:17. Некоторые из епископов или пасторов присвоили себе власть, не данную им Христом в Новом Завете. Они претендовали на власть над меньшими церквями и вместе с другими пресвитерами стали господствовать над наследием Божьим. 1 Петра 5:3, 3 Иоанна 9. С этого начались серьезные заблуждения. Отсюда произошли новые порядки в служении, приведшие к управлению, которое практикуется в католических и некоторых других церквах. Демократическая форма правления первых церквей была отменена. В начале еще, во втором столетии, это отклонение было вроде малозначительным, но впоследствии привело к серьезным нарушениям новозаветнего порядка в церкви. Другое важное изменение, которое, судя по истории, появилось в конце второго столетия, относилось к учению о спасении. Евреи, как и язычники, поколение за поколением придавали особенное значение церемониям. Тени они принимали за реальную сущность, а ритуалы считали спасительным средством. Как легко они искажали значение и суть крещения. Заметив, что Библия придает крещению и обязанностям, связанным с ним, большое значение, они решили, что оно каким-то образом относится к спасению. Так в этот период в некоторых церквях появилась идея о возрождении через крещение. По мнению некоторых историков, в этом же столетии, как неизбежное следствие идеи возрождения через крещение, появилось новое серьезное заблуждение. Появилось оно в перемене субъекта крещения. Некоторые, отступившие от истинной церкви, объявили крещение средством спасения. И, естественно, появилась идея принимать его как можно раньше. Так возникло учение о крещении младенцев. До этого верующие и только верующие были достойными кандидатами на крещение. Возлияние и кропление водой еще не практиковалось. Младенцев, как и взрослых, в течение нескольких столетий крестили через погружение. Греко-православная церковь, очень большая ветвь христианства, до сих пор не переменила этой формы крещения. Она практикует крещение младенцев, но оно никогда не совершалось иным способом, кроме погружения. Некоторые церковные историки считают, что крещение младенцев началось уже во втором столетии, но я процитирую короткий параграф из книги «Церковные исследования» Робинсона. В продолжении первых трех столетий церкви на Востоке существовали как отдельные независимые общины, не поддерживаемые правительством, и, следовательно, без светской власти одна над другой. В то время все члены церкви были крещенными, отцы церкви первых четырех веков, вплоть до Иеронима, 370 год нашей эры, были из Греции, Сирии и Африки. Они много писали о крещении взрослых, и до 370 года нигде не упоминается о крещении младенцев. Будем помнить, что вышеуказанные изменения произошли не за один день и даже не в течение года. Они проникали медленно и не во все общины. Некоторые церкви решительно отвергали все, что не соответствовало учению Нового Завета. В 251 году нашей эры эти общины объявили о прекращении общения с церквами, которые приняли ложные учения. Таким образом, произошло первое официальное разделение между церквями. Итак, в течение первых трех веков в церквях начались изменения, приведшие к трем значительным отклонением от учения Иисуса Христа и апостолов. Искажение новозаветного учения о епископах и церковном управлении, замена новозаветного учения о возрождении учением о возрождении через крещение, замена крещения верующих крещением младенцев. Это заблуждение редко проявлялось и не было всеобщим в течение 100 лет. Достоверные исторические материалы свидетельствуют, что в течение столетий все вместе взятые заблуждения не вызывали такого пролития крови, как эти два – возрождение через крещение и крещение младенцев. В VII и VIII веке свыше 50 миллионов христиан умерли мученической смертью, в основном из-за того, что отвергли эти два заблуждения. История открывает, что в первенству церквей были присущи три важных фактора – обособленность и независимость, смиренный характер епископов или пасторов и крещение только верующих. Известный лютеранский историк церкви Масхайм пишет об этом так. Если кто-нибудь предполагает, что епископы этого золотого века церкви соответствовали епископам последующих столетий, тогда он должен смешать и совместить совершенно разные характеры, ибо в этом столетии, как и в следующем, епископ был попечителем одной церкви, которая могла находиться и в частном доме. Он не господствовал над нею, но в сущности был ее служителем или слугою. Все церкви в те несложные времена были независимы, и ни одна из них не была юридически подчинена другой. И хотя церкви, основанные самими апостолами, имели честь участвовать в консультации в особенных случаях, они не имели легальной власти или права контроля и законодательства. Наоборот, все христианские церкви имели равные права и во всех отношениях были равными. Несмотря на сильные гонения, христианство первых веков чудно возрастало. Оно распространилось во всей Римской империи и даже за ее границы. Почти весь тогдашний населенный мир слышал Евангелие. По свидетельству некоторых историков, многие церкви, основанные апостолами, остались неповрежденными и верными учению апостолов. Однако, как было отмечено раньше, несколько значительных и вредных лжеучений проникли во многие церкви и укоренились в них. Гонения усилились. В начале IV столетия был издан, по всей видимости, первый определенный правительственный указ о преследовании христиан. Распространение христианства встревожило языческих руководителей Римской империи, и император Галерий официально приказал усилить и без того жестокое гонение. Это произошло 24 февраля 303 года. До этого времени преследование совершенно беззаконных постановлений. Нацеленный на низложение христианства указ императора Галерия оказался несостоятельным. И через 8 лет, в 311 году, он издал новый указ, провозглашавший терпимость, толерантность, разрешение жить согласно учению Иисуса Христа. Этот указ, по всей вероятности, был первым положительным законодательством. К началу 313 года христианство одержало великую победу над язычеством. Новый император Константин воссел на престоле Римской империи. Очевидно, он признал таинственную силу христианства, распространяющего повсеместно, несмотря на преследования. История повествует, что Константин видел видение, яркий красный крест на фоне неба, а на нем написаны огненными буквами слова «Сим, побеждай». Это привело Константина к убеждению, что он должен стать христианином, что отвержение язычества и соединение христианской религии со светской властью привело к легкому завоеванию мира. Таким образом, христианство фактически станет всемирной религией, а Римская империя – мировой империей. Итак, под руководством императора Константина было заключено перемирие. Римская власть в лице своего императора искала соединение христианством. Она буквально заигрывала с церковью и даже сделала ей предложение: «Дайте нам духовную силу, а мы поделимся с вами светской властью», — говорили церкви вожди государства. Чтобы привести в исполнение и завершить этот греховный союз, в 313 году был создан собор. Многие церкви прислали своих представителей, но не все. Собор оформил объединение церкви с государством, создал иерархию. Иисус Христос, как глава церкви, был отстранен, а император Константин поставлен, хотя и временно, главой церкви. Церковная иерархия стала определенным началом той системы, которая вылилась, в конце концов, в известную всем католическую или вселенскую церковь. Следует отметить при этом, что зарождение этого произошло еще в конце II, начале III века, когда появились новые понятия о епископах и пастырском управлении церковью. Будем помнить, что на призыв императора послать представителей на собор откликнулись не все церкви. Были христиане, баптисты, которые не хотели вступать в брак с государством и подчиняться религиозному правительству, созданному на антиевангельской основе. Эти христиане, баптисты, ни в то время, ни в другое не принадлежали католической конфессии. При создании католической иерархии Константин, ставший ее главой, еще не был христианином. Он согласился быть таковым, но ложное учение отступивших от истины церквей поставило его перед серьезным вопросом. Если возрождение происходит при крещении, то Константин решил отложить свое крещение на более позднее время. Если крещение спасает от соделанных грехов, то что будет с грехами, которые я совершу после крещения, рассуждал он. Константин поднял вопрос, приводивший в недоумение и замешательство последующие поколения. Может ли крещение смывать несделанные грехи? Или грехи, сделанные до крещения, омываются одним способом – крещением, а совершенные после крещения – другим? Не в состоянии удовлетворительно ответить на все возникшие вопросы, Константин решил присоединиться к христианству. Но крещение принять перед смертью, чтобы все грехи были омыты за один раз в конце жизни. Так он и исполнил это решение и был крещен только перед смертью. Отвержение Константином языческой религии и принятие христианства повлияло на всю Римскую империю и вызвало большое недовольство Римского сената. Его члены были в сильной оппозиции к взятому Константином курсу. Они сопротивлялись перенесению императорского престола из Рима в Византию, старый город, отстроенный и переименованный в Константинополь. В результате в Римской империи образовались две столицы – Рим и Константинополь. Два города-соперника через несколько столетий стали правящими центрами разделенной Вселенской Церкви – Римской и Греческой. До создания иерархии и союза Церкви с государством гонения воздвигали иудаизм и язычество. Теперь же в религиозном мире произошли серьезные перемены – христиане начали преследовать христиан. Намереваясь создать государственную религию, Константин стал принуждать тех, кто не соглашался с ним. Многие христиане понимали, что задуманное Константином противоречит новозаветному учению, и добросовестно сопротивлялись. Отсюда и начались дни, годы и даже столетия жестокого преследования тех христиан, которые оставались верными первоначально преподанному учению Христа и апостолов. Итак, мы говорим о событиях, происходивших в III-V веках. Иерархия, организованная под руководством Константина, быстро возросла и вылилась со временем в католицизм. Это новая развивающаяся церковь, соединенная со светским правительством, больше не была исполнительницей Нового Завета. Она стала законодательницей, изменяла и отменяла старые законы, издавала новые, чуждые Евангелию. Одним из первых законодательных постановлений и одним из самых губительных по результатам было учреждение в 416 году закона о крещении младенцев. Согласно этому новому закону, крещение младенцев стало принудительным. Младенцев нечасто крестили и в предыдущем столетии, но этот новый закон отменил два важных новозаветных установления – крещение по вере и личное, добровольное исполнение заповеди о крещении. Неизбежным следствием учения и закона о крещении младенцев было наполнение церквей необращенными членами. Прошло не так много лет, и большинство членов в каждой общине были необращенными людьми. Так духовное дело Божьего Царства оказалось в руках невозрожденных руководителей, обладающих светской властью. Чего же теперь можно было ожидать? Истинные церкви и верные Богу христиане, конечно, отвергли этот новый закон. Для них крещение по вере было безусловным, единственным законом. Они не только отказывались крестить своих детей, но и не признавали то крещение, которое совершалось в церквях, созданной небиблейской организацией. Если кто-нибудь из членов этого нового союза пытался присоединиться к церкви, не поддерживающей новых взглядов, он должен был засвидетельствовать о своем обращении и принять крещение по Писанию. Позиция церквей, старающихся жить согласно Новому Завету, вызвала яростное недовольство среди государственных религиозников, большинство которых, если не все, были невозрожденными людьми. С этого времени имя христиан было отнято у тех, кто отказался принять новое лжеучение. Их стали называть монтанистами, тертуллианцами, новатистцами, патеринами и так далее. Многих называли анабаптистами, перекрещенцами, в связи с тем, что они, будучи крещенными в детстве, вновь принимали крещение по вере. Спустя 10 лет после установления крещения младенцев, с 426 года начался ужасный период, получивший название «темных веков». Это был действительно черный и ужасно кровавый период. Более чем 10 столетий путь верных христиан обильно поливался их собственной кровью. В раннем периоде темных веков при Льве II появилось определенное начало папства. Хотя титулом папы пользовались и раньше. Это звание, подобно самой католической церкви, было в процессе развития. Впервые его применили к римскому епископу в 296 по 304 году. Формально этот титул носил Сирики, епископ Рима, с 384 года по 398 год. Потом официально принял Лев II, римский епископ, с 440 по 461 год, а в 707 году это имя было провозглашено Вселенским. Несколько столетий спустя Григорий VII объявил, что этот титул является исключительным правом папства. Итак, перечислим самые значительные события первых 5 веков. Постепенная перемена демократии на пасторское управление церковью. Внедрение учения о спасении через крещение. Крещение по вере заменено крещением младенцев. Образование иерархии, соединение церкви с государством, перенесение престола Римской империи в Константинополь, крещение младенцев учреждено законом и объявлено обязательным. Христиане начали преследовать христиан. Меч и факел – удел многих верных Богу христиан. Поневоле стал средством спасения. Всякое подобие свободы религии умерло и оставалось погребенным в течение многих столетий. Истинные новозаветные церкви, каким бы именем они ни назывались, были подвержены травле и гонению. Рассеянные по миру христиане прятались в ненадежных убежищах, скитались по городам и долинам, терпели всевозможные лишения.